Владислав Крапивин. Рейс Ориона. Для посторонних это были просто 5 бревен, сколоченных 3 поперечными досками. Но Сережка и Гарик знали, что это корабль. Нужно было лишь поставить мачту с парусом из старых мешков и укрепить вместо штурвала тележное колесо с ручками, примотанными проволокой. Плот-корабль с гордым именем «Орион» вполне годился для дальних экспедиций. И потому деньги, оставленные им для билетов на поезд, Гарик и Сережка истратили на припасы, необходимые в дальнем плавании. Сережкина тетка, у которой целую неделю жили ребята, еще утром уехала из поселка в город. «А мы приедем вечерним поездом. Нам надо еще удилище вырубить», — сказал ей Сережка. Сборы затянулись. Лишь к полудню был оснащен Орион. «Гроза будет и ветер», — сказал соседский Генка. Он был посвящен в планы ребят, но по молодости лет в экспедиции не участвовал. «Наш Бобка траву жует, а раз собака траву жует, значит, к дождю». «Ваш Бобка – корова, небо чистое и не будет дождя», – возразил Сережка. «А буря настигнет вас в пути», – зловеще продекламировал Гарик. «Трепещите!» Генка посмотрел на них, посопел и ушел. Ветер и гроза застигли путешественников на полпути. «Свистать всех наверх!» – заорал Сережка, когда чуть не сорвало парус. Они свернули мешковину, затем опустили мачту. Гарик утверждал, что мачты притягивают молнии. Потом сложили одежду в брезентовый рюкзак. Серые, лохматые, края сизой тучи уже перешли зенит, и скоро грянул ливень. 40 минут провели ребята под дождем и ветром, вздрагивая от синих вспышек и трескучих ударов. «Закаляйся, как сталь!» – изредка произносил Сережа. Нужно было оставаться бодрым. Все равно укрытия не было ни на плоту, ни на берегу. Дождь стих мгновенно, и сразу стало теплее. Путешественники причалили к берегу. Там в 40 метрах проходила дорога, ведущая от кирпичного завода к городу. Ливень размыл глинистые колеи. Увязнув до осей, на дороге буксовал грузовик. Наконец, на последнем дыхании машина выползла из глиняного месива. Но не вперед, а назад. Из кабины вылез шофер. Ребята подошли с сочувствием, глядя на чертыхающегося водителя. «Не проехать!» – сказал шофер, садясь на подножку. «Черт бы побрал это дело!» Объезда не было. Слева размытая глина пологого берега, дальше вода, а справа косогор, на который не заберется ни одна машина. «На ТЭЦ кирпичи везете?» – спросил Сережка, кивнув на кузов. Шофер осторожно мотнул головой. В этот момент, прикрыв ладонями спичку, он закуривал сигарету. «На судостроительной!» – наконец произнес он, с ожесточением выпустив сквозь зубы дымную струю. «Цех достраивать надо, график срывается». Он отбросил недокуренную сигарету и полез в кабину. И вдруг замер на подножке, с надеждой глядя на ребят. «Хлопчики, выручите, а?» – осторожно сказал он. «Я бы... Это ж такое дело, понимаете, а?» Чего уж было не понять, когда водитель смотрел отчаянными глазами то на мальчишек, то на приткнувшийся к берегу Орион. «Вам обратно сколотить плот на 30 минут работы, а я и молоток оставлю. А мост получился бы что надо. Это ж ненадолго, ребята!» Как жить на свете, если не помогать друг другу? Втроем они закатывали на дорогу бревна. Мост готов был за 15 минут. Машина прошла. Ребята начали разбирать переправу, и тут подошел и остановился тяжеловесный МАЗ. «Вы что, головы у вас нет?» – загремел водитель. «Люди старались, а вы дорогу губите!» «Это наши бревна!» – удивленно возразил Гарик. «Мы их шоферу дали, он буксовал!» «Я вам дам ваши! Сейчас забуксуйте!» Тяжело дыша, грузный водитель в промасленном пиджаке выбрался из кабины. Растерянно переглянувшись, ребята отступили. Шофер ногой закатил на старое место вытащенное бревно и провел машину, еще глубже утопив в глине остатки Ориона. Подождав, когда отъедет МАЗ, ребята снова принялись выковыривать бревна. Когда с ног до головы, перемазавшись глиной, выпрямились они, чтобы передохнуть, Гарик сообразил: «Мачты надо подковырнуть!» Скользя по глине босыми ногами, они подошли к воде, где лежала мачта. С реки продолжал дуть сырой, плотный ветер. Маленькие крутые волны коротко хлестали о берег. В небе, желтом от низкого солнца и влажного тумана, проносились серые рваные облака. Скользнув взглядом вдоль берега, Сережка увидал далеко-далеко у поворота, где река теряла свинцовый блеск, и зеленой ниткой казался береговой тальник, колонна автомашин. «Колонна идет!» «Колонна?» – переспросил Гарик. «Много?» И тут же определил сам. «Машин 12. Но мы до них успеем еще!» Он замолчал вдруг. Дальше нужно было сказать слова «вытащить бревна». Но это было бы все равно, что сказать «разрушить мост». Далеко-далеко шла колонна грузовиков. «Потом еще будут машины. Без конца», — сказал Гарик. «Ну как?» Сережка думал. Уже стал слышен гул моторов. Но еще можно было успеть скатить бревна к воде. Сережка взял мачту и двумя руками, как тяжелый гарпун, кинул ее в реку. Гарик вздохнул и промолчал. Потом они вымылись в реке. Вода оказалась теплой, но ветер обжигал мокрое тело. Ребята оделись. Пошли. Они двинулись в путь, держа в руках ботинки. Впереди было 7 километров размытой дороги и 5 километров асфальтового шоссе. В мокрых кустах шумел ветер. Солнце клонилось к горизонту где-то за облаками. В 3 километрах от города, когда уже стемнело, их взяла на борт попутная машина. Рассказ вам прочитала Совушка Сонюшка.